Глава 8. Агна встает ни свет ни заря, выходит в маленький грязный дворик, расположенный позади крошечного флигелька бабушки Амфары. Старушке флигелек достался от бывших хозяев большого дома на окраине припортового района, богатой купеческой семьи. Амфара была в этой семье и уборщицей, и нянькой, и поварихой, и бог знает кем еще. Когда купец умер, его добрая жена застолбила за служанкой флигелек. Да так застолбило, что даже новый хозяин дома, злобный и сребролюбивый торговец Нувариш, ничего не смог с этим поделать. Предъявленный прямо в рыло документ с имперской печатью мигом охладил пыл негацианта. Истан, конечно, бандитский город, но государственные бумаги здесь чтут. Бабушка Амфара, даром что почти слепая, еще вечером заметила, что с девушкой творится что-то неладное. Начались расспросы, что случилось, да почему нос повесила, да не обидел ли кто? Агна успокоила старушку, соврала, что съела айву с земли, и ей теперь не здоровится. «Да что ж ты творишь?» – ворчит бабка, разбрасывая рубленную сушеную траву кудахтающим курам. «Кто ж айву с земли подымает? Там шо хош может быть? Грязь, те дерьмо курячье!» Южный говорок тетки, Амфара была из расы степняков, в другое время веселил Агну, но не сейчас. «Все хорошо, бабушка Амфара», говорит девушка, умываясь из рукомойника, висящего на стене дощатого сарая. «Мы с тобой вчера уже поговорили». «Поговорили, поговорили», – ворчит старушка. «Ты бы поосторожнее была, девка, а то родить не смогешь». Для бабушки Амфары рождение детей – это высшее предназначение женщины, а вот Агна так не считает. В своих мечтах она видит себя солдатом или наемницей. Вот исполнится 18 лет и запишется в имперскую армию, как бы бабушка ни протестовала. «Я пошла, бабушка Амфара», – говорит Агна, отгоняя прочь приставучую кошку. «Иди, иди, детка, смотри, не попади Малмучу на крючок». Агна открывает калитку и выходит со двора. Амфара до сих пор думает, что племянница продает лепешки на рынке, работает на старика Самона. Агна и правда поначалу трудилась на Самона, да тот уже 2 года как умер. Девушке пришлось искать новый способ заработка. Помыкалась, поискала работу на рынке, в итоге оказалась подельницей Гефера. «Не попади, Малмучу, на крючок», – с горечью повторяет Агна слова тетки, неторопливо следуя по пустой улице. Знала бы Амфара, что ее любимая племянница давно уже на крючке у крышующего рынок бандита. Более того, она задолжала Малмучу 200 челей, и если сегодня не вернет их, то с ней будет то же, что и с ее матерью, Раминой. Агна с содроганием вспоминает, как увидела тело матери в тележке с трупами. На Рамине живого места не было. А где 17-летней девушке взять 200 челей в Истане? Украсть? Агна совсем не умеет воровать. И дело совсем не в совести. С совестью-то девушка давным-давно научилась справляться. Просто к воровству талант нужен. Тот же Гефер с легкостью вытаскивал из карманов зазевавшихся граждан кошельки, а когда Агна попыталась обокрасть одну даму, та вцепилась ей в руку, сбежались сочувствующие, и Агну так отходили, что она 3 дня пролежала полумертвая. Бабушка Амфара чуть с ума тогда не сошла. О грабеже и говорить не приходится. Да, Агна заманивала в тихое место мужчин, купившихся на ее шикарные волосы, упругую грудь и широкие бедра. Однако основную работу делал Гефер. Продать что-нибудь? А что продавать? У Агны кроме платья да легких кожаных сандалий и нет ничего. Разве что ее тело. Девушке становится смешно от этой безумной мысли. Отдаться какому-нибудь мужчине за деньги. Даже в самые тяжелые и голодные времена она и помыслить не могла, чтобы развести перед кем-то ноги за плату. Между тем ее подруга Сета давно промышляет проституцией и живет припеваючи. И денежки у нее водятся, и платья красивые, и дом снимает шикарный в центре Истона. Работает Сета в трактире со смешным названием, как там... Да, сонная девка. Агна однажды заходила в это заведение, сообщить Сете, что ее отец умер. Запомнила запах спиртного, неприятное, похожее на козлиное блеяние, пение бродячего музыканта под лютню, а также сальные взгляды мужчин. С этой они провели детство на одной улочке в припортовом районе. Были не разлей вода. В 15 лет Сету развратил богатый купец, некоторое время пожил с ней, как с наложницей, а затем уехал в столицу империи. Сета, пожив в роскоши, не захотела возвращаться в халупу своих родителей и начала зарабатывать телом. Сначала на улице промышляла, затем оказалась в сонной девке. С Агной общаться перестала. Даже когда Агна пришла к Сете в трактир, та явно почувствовала себя неловко. Может, смущалась своей новой профессией, а может, боялась, что подруга попросит взаймы. Скорее, второе. На известие о смерти отца Сета отреагировала спокойно. Оно и понятно, что ей проку было от преждевременно состарившегося пьянчушки с рынка. «Интересно, что было бы, если бы я попросила у Сеты 200 челей взаймы», думает Агна, сворачивая к рынку. Рынок уже проснулся. Торговцы раскладывают товар, суетятся носильщики, ходят между рядов первые покупатели. А вон, кстати, Малмуч со своими чернокожими амбалами-островитянами проверяет, все ли хорошо в его королевстве. Пройдется до начала рынка, затем назад и скроется до вечера в своей конторе. Сета – единственный богатый человек, с которым знакома Агна. Ну, не богатый, а обеспеченный. Девушка дожидается на пригорке, когда Малмуч скроется в конторе, и когда это происходит, спускается к рынку. Ее тут же подхватывает разношерстная толпа, в которой Агна чувствует себя как рыба в воде. Она тут же подмечает вероятную жертву – невысокого лысого мужчину, приобретающего в овощной лавке баклажаны. Расплатившись, лысый беспечно бросает кошель в широкий карман и топает между рядов. Агна пристраивается сзади. Лысый останавливается у рыбной лавки Зузгена, вечно недовольного нервного торговца, который, тем не менее, находится у Малмуча на хорошем счету, так как платит исправно. «А почем плавники акул?» «По 10 челей за штуку отдам», – бурчит Зузген. Мужчины начинают торговаться. Лысый размахивает руками, доказывая, что у торговца с рынка в ремесленном районе акульи плавники стоят вдвое дешевле. Зузген горячится, уличает покупателя во лжи и обещает скинуть цену до 2 челей, если Лысый отведет его к торговцу в ремесленном и при нем купит плавники по пятаку за штуку. Лысый на такой расклад не соглашается, с напускным недовольством тянется за кошельком и хватает Агну за руку. «Ах ты, сука поганая!» – ревет Лысый. «Люди! Грабят!» Агна получает сильный толчок в грудь, падает. Лысый бросается на нее, но девушка успевает взбрыкнуть ногой. Твердая девичья пятка в кожаной сандалии врезается прямо в нос мужчины. Тот вопит, роняет корзину с баклажанами, хватается за нос. Зузген, который, конечно, узнал Агну, и с места не тронулся. На рынке Малмуча воровство не запрещено. Однако покупатели, придя в себя, бросаются на выручку Лысому. С трудом увернувшись от потных рук, Агна вскакивает и, активно работая локтями, со всех ног бежит к выходу с рынка. Она останавливается лишь на пригорке. Тяжело дышит, посматривая, не увязался ли кто. Погони нет. Потревоженный рынок снова живет своей жизнью. Дело обычное, воровку чуть не поймали. Агна садится на придорожный камень. Чертов козел, чтоб он подавился своими баклажанами. Нет, она ничего не имеет против этого лысого. Но знал бы он, насколько ей необходимы сейчас его деньги. Немного отдохнув, Агна поднимает голову, осматривается. Может, какая-нибудь богачка окажется поблизости от кустов, и ее можно будет ограбить? Девушка ждет, ждет, тщетно. Мимо нее проходят обычные бедные жительницы Истона. Тащат подпорченные, но еще съедобные овощи и фрукты, хлеб, рыбу, другую снеть. За несколько часов мимо прошла лишь одна богатая дама, но и та была в сопровождении дюжего телохранителя. Агна понимает, что добыть необходимую сумму ей не удастся. От мысли о том, что с ней сделают 3 чернокожих подручных Малмуча, у девушки холодеет сердце, а зубы начинают выбивать дробь, хотя на улице теплый и приятный вечер. «Пойду к Сети», — решает она. Дорога до сонной девки Агне прекрасно знакома, и минут через 20 она добирается до трактира. Открыв дверь, девушка входит, окунаясь в запах спиртного и в кальянный дым. Агна встает у стенки и начинает высматривать Сету среди многочисленных гостей. А вот и она. Воркует с красивым статным рыцарем в золотистом камзоле. Агна, стараясь быть незаметной, тихонько идет между столами, за которыми пируют дамы и их кавалеры. «Сета!» – негромко зовет Агна. Подруга поднимает голову, лицо Сеты меняется. Становится из веселого и игривого злым и неприветливым. Золотистый рыцарь с интересом смотрит на новую девушку, покручивая кончик аккуратного черного уса. «Дон Огриен, одну секунду. Неприятным голосом говорит Сета и, схватив Агну за руку, тащит к подсобке, к рукомойнику. «Ты чего сюда притащилась?» Чуть ли не впечатав подругу в стену, шипит Сета. Агна срывающимся голосом рассказывает про Малмуча, про долг в 200 челей, про чернокожих островитян, убивших ее мать. Она ждет, что подруга станет прежней, доброй, милой с этой, но та не становится. «Ты пришла просить у меня 200 челей?» Со злым смешком спрашивает Сета. «Ты в своем уме, девочка? Пока ты развлекалась на рынке, я зарабатывала деньги своим телом. Своим телом, ты понимаешь?» «Сета, я...» «Уходи!» Агна представляет, как чернокожие амбалы хватают ее за руки, бросают на дощатый настил рынка, скидывают свои разноцветные портки. «Сета, пожалуйста, я готова на все!» Сета, которая собиралась было уходить, останавливается. «На все, говоришь, готова?» – усмехается она. «Ну хорошо, я знаю, где тебе взять 200 челей». «Где?» «Пойди и обслужи милорда. Он явно на тебя запал. И учти, я тебе делаю одолжение. От себя буквально отрываю». Агна выглядывает из-за плеча Сеты. Дон Огриен, ухмыляясь, смотрит на нее, попивая что-то из кружки. Голова у девушки идет кругом. «Ну что?» – нетерпеливо спрашивает Сета. «Я же не буду вечно тут с тобой стоять». «Я согласна», – тихо отвечает Агна. Узнав, что его может обслужить Агна, Дон Огриен заулыбался. Очевидно, загорелая разносчица ананасной воды понравилась ему больше, чем Сета. К тому же с Сетой он уже неоднократно предавался пороку наверху. А здесь что-то новое, дикое, свежее, необузданное. «Пойдем, милая», — говорит рыцарь и привычным жестом берет Агну под руку. Девушка покорно следует с ним к лестнице. С каждым шагом ноги Агны становятся все слабее, голова начинает кружиться. Девушка еще никогда не была с мужчиной, хранила себя в чистоте. Но вот теперь ей придется расстаться с девственностью в борделе за деньги. Дон Огриен распахивает дверь, кивает Агне: «Заходи». Девушка покорно входит в небольшую комнату с кроватью, продавленной посередине, в ходе многочисленных соитий, происходивших в этой каморке ранее. «Раздевайся», – коротко бросает рыцарь и сам быстро скидывает камзол, шелковую белоснежную рубаху. Торс у Дона Огриена мускулистый, покрытый многочисленными шрамами. «Ну, чего ты копошишься, дура?» Голос Дона Огриена становится злым, он явно не привык церемониться с женщинами. Но Агна не спешит сбрасывать платье. То, на что она, казалось бы, решилась, уже не кажется ей единственно правильным выходом. Нет, Агна просто сбежит от Малмуча, удерет из города, отправится с караванами в пустыню, уплывет с пиратами. «Господин, простите, я...» Агна направляется было к двери, но рыцарь преграждает ей путь. «Ты чего это?» – уже откровенно злобно цедит он. «Куда намылилась?» Понимая, что сейчас произойдет самое страшное для нее, Агна толкает Дона Огриена изо всех сил в грудь, рвется к двери, но железные руки рыцаря смыкаются на ее талии, он поднимает ее в воздух и силой швыряет на постель. «Ах ты дрянь!» – шипит Дон Огриен, одной рукой стягивая с себя панталоны, а другой пытаясь задрать подол платья беззащитной Агны. Девушка кричит, царапая ногтями разгоряченное лицо рыцаря. Дон Огриен подминает Агну под себя и уже готовится войти в нее. Мысль о матери, изнасилованной и убитой чернокожими ублюдками Малмуча, приходит в голову девушки, и ее душа наполняется бессильной яростью. «Нет!» – кричит она, ожидая ощутить внизу живота боль от первого в ее жизни проникновения раскаленной мужской плоти. Но боль не наступает. Вместо этого придавивший ее рыцарь вдруг подлетает в воздух и с силой врезавшись в стену, оседает на пол. Агна вскакивает, в комнате никого нет. Кто-то невидимый швырнул Дона Огриена в стену, так что тот потерял сознание. Но кто это мог сделать? «Наверное, призрак», – думает Агна и вскакивает. Быстрым движением поправляет подол платья. Дон Огриен на полу медленно приходит в себя, бормочет что-то. Агне хочется наступить на причиндалы негодяя и хорошенько придавить их, но она понимает, что после этого рыцарь наверняка очнется. А ей, между тем, надо еще несколько секунд. Девушка бросается к лежащему на табурете золотистому камзолу Дона Огриена, быстро обыскивает карманы. Вот он, кошелек, туго набитый монетами. Кроме того, Агна находит курительную трубку из слоновой кости и письмо, запечатанное сургучной печатью. Девушка прячет все это имущество в декольте и со всех ног бежит к двери. Сидящий на полу и уже вполне оклемавшийся рыцарь пытается ухватить ее за ногу, но Агна ловко уворачивается. Девушка бегом спускается по ступенькам в трактир. Сета уже беседует с новым клиентом. На этот раз это бородатый гном с совершенно зверской физиономией. Стараясь, чтобы подруга ее не заметила, Агна быстро проходит мимо столов к выходу из трактира. Ей надо спешить, Малмуч не прощает опозданий. Вот и рынок. Запыхавшаяся Агна переходит на шаг. На рынке почти никого нет, лишь несколько запоздалых торговцев прячут товар. В конторе Малмуча горит свет. Девушка облегченно выдыхает, бандит еще не ушел домой. Агна торопливым шагом проходит мимо прилавков. Трое чернокожих островитян, как всегда, сидят под навесом, едва заметные в сгущающихся сумерках. Лишь белки глаз светятся. Агна вздрагивает от ужаса, понимая, что эти трое смотрят на нее. Она взбегает по ступенькам, стучит в деревянную дверь. «Кто?» – доносится голос Малмуча. «Это Агна, господин». Щелкает защелка, и Малмуч показывается на пороге. «Агна, я думал, ты не придешь», – говорит бандит ласковым голосом. «Уже собирался послать своих парней к тебе домой». «Я принесла, господин», – быстро говорит Агна и протягивает Малмучу две серебряные монеты. Бандит явно удивлен, но берет деньги и прячет в карман. «Что ж, сегодня парни остаются без сладкого», – усмехнувшись, говорит Малмуч и начинает закрывать дверь. «Постойте, господин!» – кричит Агна. Дверь снова открывается. Бандит смотрит на девушку уже откровенно неприязненно. «Господин, я хотела бы выкупить себя!» Брови Малмуча ползут на лоб. «Ты белины объелась, девка!» – бурчит он. «Это стоит 70 тархи!» «У меня есть, господин!» Бандит широко распахивает дверь конторы и кивает Агне, мол, войди. Девушка входит без боязни. Известно, что Малмуча интересуют только деньги, и до женского пола он не охотник. Малмуч садится за стол. «Ну?» Агна кладет на дубовую столешницу завернутые в тряпицу монеты. Малмуч высыпает серебро и быстро пересчитывает. «Я свободна, господин?» – робко спрашивает Агна. Бандит ехидно ухмыляется. «Не спеши, девка, за тобой есть еще один должок. Я отпущу тебя на все четыре стороны, если ты отыщешь убийцу Гефера, того цыгу. Ты, девка, пронырливая, ловкая, справишься. А мне не придется отвлекать от дел своего человека». Агна молчит, не смея спорить с Малмучем. «В общем, даю тебе неделю, девка. Не найдешь, велю своим парням быть с тобой особенно жестокими. А теперь пошла отсюда». Агна кланяется и выходит из конторы. На улице уже стемнело, но воздух теплый, влажный. Краем глаза девушка видит сидящих под навесом черных островитян. Один из них вдруг улыбается во весь рот, демонстрируя ряд ослепительно белых зубов. Агна стремительно спускается с лестницы и бежит по дощатому настилу между спящими торговыми рядами к выходу с рынка.